Ваши слова и поступки оценены по достоинству», — сказал «нет», когда Амбер снова занял свое место. «В конце ярмарки, после празднования именин моего сына Робба, я еще раз подниму эту тему перед вашими отцами и матерями, и тогда наш план будет окончательно определен. А пока отдыхайте. Кроме лорда Мандерли и лорда Нокса, я бы хотел, чтобы вы двое остались. Нам еще есть что обсудить». Получив разрешение, все обитатели шатра, за исключением Вимана и Нокса, поспешили удалиться. Роб и Джон тоже пытались остаться, но были выпнуты из шатра одним только взглядом своего отца. Оставшись один, Нет испустил тяжелый вздох, который он явно сдерживал, и опустился на табурет. Неплохо начали. Нокс вернулся на свой табурет и подтолкнул кружку Эля к Неду и Виману. Но это была самая легкая часть. «Да», — кивнул Нет, взяв кружку и осушив ее. «Ты был прав, Нокс, иные. Клянусь богами, я не могу даже помыслить об этом. Я тоже, лорд Старк», — добавил Виман, держа свою чашу, но не торопясь пить. «И я сомневаюсь, что кто-либо к югу от перешейка воспримет угрозу всерьез. Грамкины и Снарки, скажут они, проблема Дальнего Севера, скажут они, или вообще не признают, что они существуют. Нам понадобится доказательство», — вздохнул Нет. «Доказательства, которые нелегко получить», — добавил Нокс. «Тысячи лет этот враг выжидал, пока не сгинет в потоке времени, а умы людей не отвергнут саму вероятность его существования. Если мы не сможем объединить все королевство под идеей, что иные представляют наивысшую опасность, они захватят север. А когда они превратят каждого мужчину, женщину, ребенка и зверя в одного из своих воинов, то проложат себе путь через юг. И как только они это сделают, их будет уже не остановить. И доказательства для южан не единственное, о чем мы должны беспокоиться. Нужно помнить и об одичалых». «Да», — кивнул Виман. «Если королю за стеной удастся пробить стену, то это может стать готовой тропинкой для нашествия иных. Это одна из угроз», — согласился Нокс. «Но я больше думал о том, что их всех превратят в колдунов и рабов. Это то, чего мы не можем допустить». Виман сразу уловил, о чем речь. Его голова заметалась туда-сюда, между Недом и Ноксом. «Вы хотите, чтобы одичалые пересекли стену, милорд? Это, вы знаете, что я всегда буду стоять за дом Старков, но вы хотите проверить верность всего Севера на прочность, выставляя против нее ненависть к одичалым. Ненависть против верности, я не знаю, что победит. Это не из тех решений, которые можно принимать легкомысленно, Виман», — возразил Нет. «И этого не случится в ближайшее время, не без доказательств. И даже когда они будут, мы пойдем на этот шаг только если не останется другого выбора. Но Нокс прав, как и всегда. Я бы предпочел, чтобы 100 000 закаленных в боях одичалых сражались на нашей стороне, а не на стороне иных, если они когда-нибудь снова объявятся. И ты тоже прав, Виман. Я прошу наших лордов проверить свою преданность дому Старков, выставив ее против их ненависти к нашему давнему врагу. И мне понадобится ваша помощь и поддержка в этом начинании». Виман без раздумий и колебаний встал со стула и опустился на одно колено. Зрелище весьма впечатляющее. Болезненно тучный мужчина двигался весьма и весьма стремительно для своих габаритов. «Дом Старков спас мой дом, лорд Старк. Когда нам некуда было податься, именно ваши предки подарили дом моим. Я предан вам, милорд, отныне и до конца времен». Излишне драматично, но Нокс привык к драматичным клятвам верности за то время, что был членом Темного Совета. Однако имелось одно серьезное отличие: она была искренней. В Империи такая клятва длилась бы до тех пор, пока тот, кто ее дал, оставался бы слаб. Как только он получил бы хоть малейшее преимущество, то отказался бы от нее и взял власть в свои руки. Ситх даже слегка взбодрился, настолько непривычно ему было услышать, как человек клянется в вечной верности и на самом деле готов быть верным до самой смерти. Но в то же время он отдавал себе отчет, что далеко не все лорды Севера так же быстро согласятся с доводами Неда, как Виман. В конце концов, ненависть почти невозможно выкорчевать, если она уже пустила корни. «Возможно, нам придется на время отложить это обсуждение, нет, Виман», — сказал Нокс, почувствовав, как к ним возвращаются два очень знакомых присутствия с третьим на буксире. «Похоже, Талиса хочет поговорить с нами о чем-то и убедила Робба и Джона сопровождать ее». Взмахнув рукой, Нокс силой раздвинул занавески палатки как раз в тот момент, когда Робб наклонился вперед, чтобы объявить об их прибытии. «Мальчики, леди Талиса», — приветствовал Нет троицу, приглашая их войти внутрь, что они тут же и сделали, прежде чем Нокс позволил тяжелым полотнищем закрыться. «Отец», — хором произнесли Джон и Роб. А Талиса добавила: «Лорд Старк, Талиса, безусловно, произвела хорошее впечатление на Недоевимана, как Нокс и предполагал. Как только закончилась битва, она сразу же принялась за работу, ухаживая за всеми, кто был ранен во время боя. По словам Вимана, благодаря ее действиям по крайней мере нескольким раненым удалось сохранить конечности и даже спасти жизнь еще двоим. Ее стремительность и расторопность, равно как и самоотверженность, не говоря уже о прямоте, граничащей с грубостью, снискали ей уважение в глазах как лорда Старка, так и лорда Мандерли. Уже поздно», — заметил Нет, жестом приглашая леди Талису, которая, очевидно, была причиной, по которой они втроем оказались здесь, присесть. «Мне интересно, что такого срочного произошло, что не могло подождать до утра. Прошу прощения за поздний визит, лорд Старк». Начала Талиса, заняв предложенное место и протягивая Неду толстую книгу, которая, судя по затянувшейся ауре вокруг нее, была одной из тех, что привезли из Валерии. «Но я переводила некоторые из томов и свитков, которые лорд Нокс извлек из Валерии, и кажется, я нашла кое-что, касающееся Севера. Я пометила те страницы, которые, как мне кажется, заинтересуют вас больше всего». Взяв предложенную книгу, Нет стал листать ее, пока не добрался до того, что нашла Талиса. Было легко определить, когда именно он добрался до нужного куска текста, Нет остолбенел. В нем боролись смятение и страх. «Это глава 178, это начал хранитель, вглядываясь в то, что было перед ним. Это подробная карта Севера, невероятно подробная карта Севера». Встав со своего места, Нокс подошел к Неду достаточно близко, чтобы взглянуть на страницу через силу, в то время как Виман подошел с другой стороны. Карта занимала целых две страницы книги, охватывала весь северный регион Вестероса и, пожалуй, была самой детализированной из всех, которую он когда-либо видел. Даже те карты, что хранились в библиотеке Винтерфилла, не могли с ней конкурировать. На карте имелись пометки, очерчивающие определенные регионы красным цветом. Самая большая из таких пометок, похоже, принадлежала небольшому горному массиву, расположенному менее чем в дне пути от Винтерфилла. Это карта геодезии, с удивлением понял Нокс. За свою жизнь он повидал немало карт, так что распознать ее было несложно. Оставался только один вопрос: что именно валерийцы искали? «Как только я увидела карту, то сразу начала переводить как можно больше отрывков, относящихся к ней», — продолжила Талиса, пока трое мужчин осматривали находку. «Валерийцы использовали некую форму магии, которая, как я полагаю, называется гадание по крови, чтобы найти определенный тип металлической руды». «Металлической руды?» – переспросил Нет, подняв взгляд от карты. «Я узнаю этот горный хребет. Мои предки посылали туда множество команд, чтобы попытаться найти что-нибудь ценное, но они всегда возвращались с пустыми руками. Возможно, они просто не знали, что ищут, милорд», — возразила Талиса. «Как бы то ни было, согласно записям в книге, валерийцы считали, что в регионах, отмеченных на карте, содержится тип металлической руды, которая, будучи выплавленной и правильно обработанной, может соперничать с их валерийской сталью. Металлу, который может соперничать с валерийской сталью». Виман перешел на повышенный тон. «Такое вообще возможно?» Нокс молчал, вся его концентрация уходила на анализ ситуации. «В галактике можно найти ряд металлов, которые могли бы сравниться со здешней валерийской сталью, но если сократить их число до настоящего конкурента, то список значительно уменьшится. На самом деле, есть только один такой металл – бискар. Если на этой планете действительно существует месторождение бискара, то его ценность в глазах Империи и Республики будет такова, что обе стороны объединятся, чтобы захватить этот мир, независимо от его текущего технологического уровня. А уж на что будут готовы пойти мандалорианские кланы, чтобы заполучить нетронутую жилу Бискара. Впрочем, еще не факт, что это и правда Бискар. Но если это он, мне нужно поработать над доменными печами. В нынешнем состоянии они не смогут даже нагреть Бискар, не говоря уже о том, чтобы достичь температуры, необходимой для его деформации. «Что ты думаешь об этом, Нокс?» – спросил Нет. Почесывая коротко подстриженную бороду, Ситх нахмурился, обдумывая ответ. «Я не эксперт по валерийцам, но если я что-то и узнал о них, так это то, что они не были склонны преувеличивать потенциальное преимущество или угрозу, и что их магия была намного сильнее, чем я предполагал вначале. Они проявляли большой интерес к Старкам и Северу в целом, в первую очередь из-за крови первых людей и их вероятной магии, а эти залежи таинственной руды вполне вероятно, что они составляли материальную причину их интереса к Северу. Я считаю, что эту гипотезу нужно как минимум проверить. «Я согласен, милорд», — добавил Виман. «Если есть хоть малейший шанс, что эти записи могут оказаться правдивыми, я считаю, что мы должны их проверить». Кивнув, Нед закрыл книгу и передал ее обратно Талисе. «Спасибо вам, леди Талиса. Если вас не затруднит, я бы попросил вас продолжить работу над переводом этой книги и помочь нам всем, чем сможете. Взамен я окажу вам любое благодеяние, о котором вы меня попросите. Я уже многим обязан вам за то, что вы сделали для моих людей сегодня. Я просто возвращаю долг лорду Наксу и вашей семье, лорд Старк», — ответила Талиса, забирая книгу. «А что касается желания, то, если позволите, единственное, о чем я хотела бы попросить вас, так это дать мне возможность учиться в новом колледже, который вы с колдуном создали, и, возможно, даже преподавать». «Договорились». Почти сразу согласился Нед, прекрасно зная Накса и то, что он не будет против. Молодая девушка легко улыбнулась, сделала реверанс и покинула палатку. Она отлично вписывается в среду северян, подумал Нокс, заметив одобрительные взгляды Неда и Вимана, наблюдавших за уходом женщины, а также менее пристойные мысли, которые исходили от раба. Хаэма это можно будет использовать. Насколько я могу судить, Старки почти всегда вступали в браки с северными семьями. Удивительно, что за эти годы их не постигла та же участь, что Таргариенов, которые баловались инбридингом. Женитьба Неда на Кейтилин была хороша с точки зрения разбавления их застоявшейся крови. И сейчас все складывается весьма неплохо. Мысли раба все чаще крутятся вокруг этой юной умницы, а сама Талиса, как минимум, находит его симпатичным, а если говорить откровенно, то красавцем, даже несмотря на то, что она старше на 2 года. Возможно, хватит небольшого толчка, да, совсем слабенького, ненавязчивого. Подстроить все так, что они станут работать рядом друг с другом, будет несложно, если она останется в Винтерфилле. Я просто должен простимулировать ее к учебе настолько, чтобы она не захотела уезжать, а потом мне останется сделать шаг назад и позволить природе взять свое. Главная хитрость заключается в том, чтобы помочь Талисе доказать свою ценность лордам Севера, чтобы они не устроили скандал из-за еще одной иностранной леди Старк. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Вы думаете, там действительно есть металл? Я имею в виду, здесь, на севере, который мог бы соперничать с валерийской сталью? Спросил Роб. В его голосе отчетливо проступило волнение. Возможно, пожал плечами Нокс, но найти руду – это лишь полдела. Вторая половина будет заключаться в том, чтобы выяснить, как выплавить ее и превратить в нечто пригодное для использования. «Что вы имеете в виду?» — спросил Джон, слегка наклонив голову на бок. «Разве мы не можем просто использовать доменную печь, чтобы расплавить металлы?» «Ау-у-у-у!» Вой оборвал Джона на полуслове и оборвал разговор. Все 5 мужчин, находящихся в палатке, синхронно посмотрели в сторону тканевой заслонки. «Это был волчий вой», — прокомментировал Виман. Его лицо исказило задумчивая гримаса, но волки никогда не подходят так близко к такой большой группе. Ау-у-у-у. Потянувшись через силу, Нокс едва не отшатнулся назад на шаг от того, что почувствовал. «Это необычный волк», — заявил Нед, распахнул заслонку палатки и вышел в ночь. Все последовали за хранителем севера, продрались сквозь лагерь и остановились на его краю. Вой не остался незамеченным остальными воинами, многие из которых, все еще встревоженные и распаленные после схватки с одичалыми, держали в руках оружие или дубинки и озирались по сторонам, пытаясь найти источник воя. Когда они подошли к краю лагерной линии, их встретили сир Джори и горстка вооруженных людей Старков. «Лорд Старк», — поприветствовал Джори, окидывая взглядом мрачный пейзаж. «Джори», — ответил Нед, протягивая руку, чтобы остановить всех, идущих за ним. «Опустите оружие. Сейчас же, никому не делать резких движений». Многие северяне недоуменно переглянулись, но преданность своему лорду победила их волнение, и они медленно опустили или убрали в ножны свое оружие. Удовлетворившись этим, Нед отошел на несколько шагов от лагеря и опустился на колени. Нокс не был уверен, какая часть того, что произошло дальше, потрясла его больше. То, что он почувствовал, как Нед потянулся к чему-то или кому-то через силу, или то, что то, к чему он потянулся, ответило ему нежным касанием, клянусь старыми богами. Вздохнул Джори, а люди севера невольно сделали шаг назад, когда существо, издававшее шум, вышло из темноты на свет лагеря. Это, лютоволк. Нокс ответил на незаконченный вопрос, после чего поднял руку и опустил арбалет подошедшего к нему воина Старка. Ваш лорд приказал опустить оружие. Подними его еще раз, и я засуну его тебе так глубоко в задницу, что ты сможешь выпустить болт изо рта. Нет, не обращал ни на что внимания и оставался совершенно неподвижным, пока лютоволк размером с коня осторожно приближался к нему и шеренге людей за его спиной. Это та самая волчица из лагеря одичалых. Взволнованно прошептал Роб и двинулся к отцу, но, в очередной раз, и теперь уже с легким раздражением Нокс протянул руку и остановил его. Вы сговорились? Не вмешивайтесь. Обманчиво спокойно произнес Нокс. В то же время волчица подошла внизу на расстояние одного шага и остановилась. Все мужчины из лагеря замерли каменными изваяниями и казалось, что даже не дышали. Все их внимание было обращено на хранителя севера и на то, как он протягивает руку к лютоволку. Чудище опустило свою голову, что была размером с человеческую грудь, обнюхала ладонь, приблизилась еще чуть-чуть и лизнула ее. Удивительно просто великолепно. Вы, Старки, все еще продолжаете удивлять меня, тихо сказал сам себе Нокс, чувствуя легкое прикосновение связи между патриархом семьи Старков и стоящей перед ним волчицей. И тут, как будто уже это было недостаточно странным, позади волчицы раздалось слабенькое повизгивание. Шесть маленьких лютоволчат выскочили из-за спины матери, чтобы поприветствовать того, к кому она их привела. Мда, такое не каждый день увидишь. Глава 179. Леди Кейтлин Старк стояла во дворе перед главным замком Винтерфилла и ждала возвращения своих детей и мужа, а рядом с ней ее младший сын Рикон возбужденно переминался с ноги на ногу, ожидая со всем терпением, на которой только способен мальчик его возраста. И хотя она с величайшим трепетом ждала возвращения детей и мужа, то же самое нельзя было сказать о возвращении колдуна и одного мальчика. Ее чувства к колдуну все еще были смешанными, если не сказать больше. Практическая сторона ее души, чье влияние с каждым годом, проведенным на севере, росло все больше и больше, признавала пользу, которую колдун им принес, и ту пользу, которую он продолжал приносить одним лишь своим присутствием. Однако эта практичная часть ее сердца находилась в постоянной войне с ее верой, основой ее сущности. А вера семерых не была благосклонна к магии. Аркана неестественна. Такая сила принадлежит богам и только богам. В конце концов, именно магия разрушила величайшую цивилизацию из когда-либо известных. Говорят, что именно она стала причиной долгой ночи в эпоху героев. И все же ей было трудно поверить в правдивость этих слов. Ее дети, даже Санса, несмотря на то, что не принимала в этом активного участия, все они обладали магией, которой владел колдун. Чего уж там, даже ее младший сын рядом с ней, и тот был потенциальным магом. И если магия и впрямь зло, как говорится в вере семерых, то почему ее дети были прокляты ею? Долгие годы этот вопрос мучил ее и не давал спать по ночам. Долгие годы она стояла на коленях перед статуями семерых в своей маленькой септе и молилась о вразумлении. Но шли годы, а семеро отказывались отвечать на ее вопросы, и вера ее угас, в ее сознании начали закрадываться сомневаться. Наблюдая за тем, как ее дети практикуют эту неестественную способность, она поначалу скрипела зубами от бессильной злобы, отвращения и дикого ужаса, который может испытать лишь мать, от вида заживо гниющего ребенка. Но теперь она видела преимущества и перспективы. А самое главное, никто из ее детей не пал перед тьмой, а по идее должен был. Именно об этом твердила вера, да и вообще все верующие. Они заявляли, что все те, кто использует богопротивную магию, будут прокляты и обречены на вечные муки. После более чем одного раздражающего разговора с колдуном, она готова была поклясться, что тот способен несколькими словами поколебать даже самого мудрого человека. Она пришла к поразительному открытию. Магия, или эта сила, как он упорно называл ее, по своей сути не была ни доброй, ни злой. Скорее, добром или злом ее делали те действия, которые с ней совершались, точно так же, как меч. То есть это не более чем инструмент, о чем колдун тоже часто любил напоминать. И этот инструмент можно использовать как во зло, так и во благо. Все зависит от того, кто им владеет. С такими мыслями Кэт перестала мешать своим детям учиться магии, что в любом случае было бесполезным занятием. Скорее, она старалась направить своих детей на то, чтобы они творили только добро. И ей казалось, что за время отсутствия колдуна она смогла немного продвинуться в этом начинании. Но теперь, после его возвращения, только боги знали, что произойдет, поскольку его влияние на ее мужа и детей было весьма сильно. Ее близкий друг Питер предложил уговорить Неда выделить колдуну башню или просторный дом за пределами Винтерфилла, чтобы не дать его влиянию усилиться. И она подала эту идею своему мужу. Идея, казалось, приобрела еще больший вес, когда она заговорила о беременности бывшей служанки Неры. Если у колдуна есть хоть капля чести, а она знала, что это так, особенно теперь, когда на прошлой неделе им прилетел ворон с сообщением, что колдун и Нера сыграют свадьбу под чердривом в Винтерфилле по завершении ярмарки ее сына, то колдун будет обязан жениться на девушке и возвести ее в ранг знати. Затем они основали бы свой собственный дом, который технически уже был основан, когда король объявил лорда Нокса лордом. И для всего этого им нужно свое собственное место, личный дом. На севере было много заброшенных башен и замков. Пекло, тот же ров Киллиан, несмотря на запущенное состояние, был прекрасным вариантом. Но в конце концов Нет отверг ее идею. Сначала она была раздражена отказом, но потом муж объяснил ей, что Нокс все еще очень нужен в Винтерфилле, поскольку основанный им колледж еще только зарождается, а их детям нужен учитель, который поможет овладеть магией. В конце концов, она уступила и смирилась с тем, что на ее муже и детях так и останется цепкая хватка колдуна. А вот к мальчику Джону ее чувства были, пожалуй, еще более смешанными, чем к колдуну. После ее глупого поступка в лесу богов много лет назад, когда она по дурости своей призналась в обещании старым богам, она пыталась, семеро тому свидетели, она пыталась, по крайней мере, не ненавидеть мальчика. Но это было трудно, очень трудно. Он был живым воплощением бесчестия ее мужа. Один только его вид вызывал в ней гнев и страх. Он был больше похож на Старка, чем ее родные дети. Каждый день она боялась, что в нем проснется его бастардская натура, и он возжелает того, что не принадлежит ему по праву. Сколько времени пройдет, прежде чем он обратится против ее сыновей? Как скоро он попытается насильно забрать ее дочерей? Эти мысли мучили ее долгие годы, но по мере того, как шли годы, она все больше и больше впадала в противоречие, что наслаивалось на пошатнувшуюся веру. Джон, он просто не вел себя так, как ведут себя все ублюдки. Точнее, не ведет себя так, как должен вести ублюдок согласно описаниям веры всемирых. Казалось, он искренне заботился о ее детях, своих родных братьях и сестрах. Он никогда не возвышал свои достижения. Вместо этого, если ему удавалось добиться успеха там, где ее дети потерпели неудачу, он пытался помочь им преодолеть тот барьер, что их разделял. Это было неправильно. Он не был похож на бастарда. Она сказала об этом Питеру, и он посоветовал быть осторожнее. Возможно, мальчик только притворяется. Ждет подходящего момента, чтобы нанести удар, когда она, ее муж и дети будут меньше всего этого ожидать. И она истово пыталась найти в нем лживость, как советовал Питер, но все было тщетно. Возможно, просто возможно, он был одним из редких исключений, над которым проклятие всех бастардов не обрело власть. Но даже если бы так, она не могла чувствовать себя в полной безопасности, пока он не окажется далеко от Винтерфилла, либо в своем собственном замке, либо на стене. Ей было все равно. Она просто хотела Нет, нуждалась в том, чтобы он ушел. «Расслабься, Кэт. Если продолжишь без конца переминаться с ноги на ногу, то износишь подошвы своих сапог». Улыбаясь, Кэт слегка повернула голову. Рядом с ней стоял ее дядя, сир Бриндентаули, рыцарь дома Арин, в доспехах и ливрее их дома. Его появление вместе с лордами, прибывшими из долины, было неожиданным, но очень приятным сюрпризом. В некоторых отношениях ее дядя был для Лизы, Эдмура и ее самой едва ли не больше отцом, чем их настоящий отец. Он всегда находил время, чтобы выслушать их или помочь, когда мог. И ей очень не хватало его поддержки с тех пор, как она вышла замуж за Неда и стала леди Старк. Посмотрев вниз, она увидела других рыцарей долины, которые сопровождали ее дядю в путешествии на север. И ей не терпелось увидеть выражение лица своей дочери Сансы, когда она увидит яркие примеры южного рыцарства. Глава 180. Посмотрев вниз, она увидела других рыцарей долины, которые сопровождали ее дядю в путешествии на север. И ей не терпелось посмотреть на выражение лица своей дочери Сансы, когда она увидит яркие примеры южного рыцарства. Рядом с дядей стоял внушительного вида лорд Джон Ройс, бронзовый Джон, вместе со своими тремя сыновьями, Андаром, Робором и Уэймором. Младший из них после ярмарки отправится на север, чтобы облачиться в черное и стать членом ночного дозора. Следом шел еще один пример истинного рыцарства в лице сира Лина Карбрея, чья боевая доблесть была доказана во время восстания, когда ему удалось зарубить одного из членов королевской гвардии во время битвы на Трезубце. По правую руку с прославленным рыцарем стоял его оруженосец Микель Ридфорд из дома Ридфорд, а рядом с оруженосцем стоял молодой человек с бледной кожей и еще более бледными глазами, Домерик Болтон, сын лорда Руси Болтона из Дредфорта и нынешний оруженосец лорда Ридфорда из долины. Если и был на севере один дом, который заставлял ее нервничать, то это были Болтоны. Семья, которую когда-то провозгласили красными королями севера, была печально известна во всем Вестеросе, и их кровавая история со Старками была также хорошо известна. Ей оставалось только молиться, чтобы время, проведенное молодым человеком в долине, избавило его от пикантных аспектов родословной. Рядом с лордами долины стояли представители северных домов, прибывшие на ярмарку и именины ее сына, пока он с мужем ездили в Белую Гавань, чтобы приветствовать колдуна и его экспедицию. Из присутствующих наиболее примечательными были дом Севринов, дом Главеров, дом Форестеров и дом Уайкхиллов. Последний из этих двух домов был вынужден разделить дом Главер, поскольку между ними существовала кровная вражда почти на том же уровне, что и между домом Блэквуд и домом Бракин. Эта вражда только обострилась в последнее время, когда один из сыновей дома Форестер был пойман в любовной связи с единственной дочерью дома Уайкхилл и был вынужден отправиться в изгнание. Почти все другие знатные дома Севера, за некоторыми заметными исключениями, такими как Риды, должны были прибыть в течение недели, предшествующей дню именин ее сына, но пока это были единственные семьи, успешно совершившие путешествие. «Я уже много лет не испытывала такого нетерпения, дядя», — с нежностью ответила Кэт, пытаясь успокоить свое ноющее сердце, ожидая возвращения детей и мужа. Они ненадолго уехали, даже полного оборота луны не прошло, но кажется, будто это время растянулось на годы. «Это потому, что ты любишь их, Кэт», — ответил ее дядя с легкой улыбкой. «И я должен сказать, что Север хорошо на тебя повлиял, моя дорогая племянница. Материнство и твое положение верховной леди подошли тебе, как хорошо сшитая перчатка». Улыбнувшись комплименту, она уже собиралась ответить, когда один из колоколов у восточных ворот громко зазвонил, возвещая о прибытии гостей. «Они вернулись», — улыбнулась она, чувствуя, как радостно забилось сердце, и положила руку на плечо Рикона, чтобы успокоить мальчика. «Успокойся, Рикон. Твой отец, братья и сестры скоро будут здесь». Взглянув на нее, младший мальчик улыбнулся так широко, что его лицо едва не раскололось на две части. Ее сердце едва не выскочило из груди, когда она увидела, как первые всадники въезжают во внутренний двор с ее мужем во главе. Все, что она могла сделать, это удержаться на месте, безмолвно наблюдая, как ее муж, с высоко поднятой головой и прямой спиной, ведет колонну в Винтерфилл вместе с рабом и колдуном. Ей хотелось броситься к нему, заключить его в объятия и вновь ощутить вкус его губ, обнять своих сыновей и поцеловать своих дочерей. «Клянусь богами, старыми и новыми, что это?» Моргнув, она перевела взгляд на дядю, отметив его широко раскрытые глаза и то, что его рука опустилась на рукоять меча, прежде чем снова повернуться к мужу. И когда она это сделала, то увидела то, что заставило ее дядю, да и почти все остальные души в Винтерфилле, насторожиться. Ибо рядом с ее мужем шел зверь, почти такой же высокий, как боевой конь, с серо-белым мехом и желтыми глазами. «Волк», — подумала она, сердце бешено заколотилось, а сознание в панике пыталось обработать зрительные сигналы и понять, что вообще видит. «Нет, не волк, это лютоволк, знак дома Старков во плоти, и он идет рядом с Нидом, как будто ему там самое место. Что? Что происходит?» Единственное, что удерживало ее от крика во всю мощь своих легких от того, чтобы отдать приказ мужчинам Винтерфилла зарубить зверя на месте, был тот факт, что Нед не выглядел даже слегка обеспокоенным его присутствием. Более того, никто из мужчин, сопровождавших ее мужа, казалось, даже не обращал на волка ни малейшего внимания. Как они могли просто игнорировать такое опасное существо, стоящее так близко к ее мужу, к ее детям? Она не могла этого понять. Нет, спокойно спешился, когда оставалось несколько десятков шагов, и все так же спокойно погладил волка по голове, словно это была обычная собака, после чего направился к ней. «Лорд-муж», — произнесла Кэт, едва сумев сохранить ровный голос, пока различные лорды и леди долины и севера кланялись в знак приветствия хранителю севера. «Добро пожаловать домой». Волк не остался стоять вместе с остальными, предпочитая держаться рядом с Нидом, пока он приближался к ней, и остановился только тогда, когда Нед подошел к Кэтилин на расстояние вытянутой руки. «Приятно вернуться домой, Кэт», — ответил Нед, взял ее за руки и поцеловал в щеку, как и подобало вести себя на публике. Отстранившись, он заметил, что ее внимание приковано не к нему, а к волку, который теперь сидел на корточках и был почти такого же роста, как она. «Это зима», — объяснил Нед, взяв ее ладонь в свою и почти притянув ее вперед, так что ее рука оказалась рядом с мордой зверя. «Мы нашли ее и ее щенков на дороге. На них напал олень. Нокс убил оленя, а я привязался к ней. Теперь она и ее щенки будут жить у нас. Зима — это моя жена, моя подруга, Кэтилин Старк. Обращайся с ней, будто она часть меня самого. А это Рикон, мой младший щенок». Кэт подумала, что ее муж сошел с ума. Она искренне так посчитала и даже расстроилась. В ее голове не укладывалось, что можно разговаривать с волчицей так, будто это не безмозглый зверь, а всего лишь еще один из вассалов. Но, к ее вязчему удивлению, волчица чуть качнула головой, как будто прекрасно поняла ее мужа, после чего лизнула ее руку, а затем сделал то же самое с Риконом, только на этот раз зацепила языком лицо маленького сына, вызвав визг смеха, после чего отскочила назад к каретам и повозкам. «Черная рыба», — позвал муж, выведя ее из ступора, когда поприветствовал ее дядю, крепко пожав тому ладонь. «Много лет прошло». «Да, лорд Старк», — ответил дядя. «Хочу отметить, что это, безусловно, запоминающееся появление. Возвращение с самой эмблемой вашего дома. Существо, которое долгое время считалось исчезнувшим или которое можно было встретить только к северу от стены, это необыкновенно. Хотя я из Че, щенки», — пробормотала Кэт, привлекая внимание дяди и мужа, когда она, наконец, начала приходить в себя. «Ты сказал, щенки, какие щенки?» На ее вопрос был дан ответ, когда она увидела, как главная повозка, возле которой стояли Джон и Нокс, открывается. Как только дверь открылась, из повозки выскочили несколько маленьких щенят и тут же начали играть друг с другом. А затем из повозки вышла ее старшая дочь, держа на руках маленького серого волчонка, словно новорожденного младенца. «Мама!» – засмеялась Санса, подбегая к ней с маленьким волчонком на руках. «Ну разве она не прелесть? Я назвала ее леди, потому что она настоящая леди, прямо как я». Кэт показалось, что ее сердце сейчас остановится. Ее старшая дочь, ее идеальная маленькая леди, обнимала щенка, который, пусть пока что и маленький, однажды вырастет в размерах и сможет соперничать со зверем, который шел рядом с Нидом всего мгновение назад. «Боги, как она будет управлять таким чудовищем? Через несколько лет он будет больше ее. Арикон, Бран, Арья, разве Нед дал каждому из них по щенку? Как они будут их контролировать?» И вновь она почти сразу получила ответ. Арья и Бран выпрыгнули из кареты и тут же принялись играть с пищащими щенками, которые носились вокруг ног мужчин с оружием из домов Старков и Мандерли. Рикон, не в силах долго сдерживаться, отскочил от нее и присоединился к своим братьям и сестрам в игре с волками. «Клянусь богами!» — услышала она, как один из северных лордов, Главер, как она полагала, вздохнул, придя к какому-то своему выводу. «Здесь 6 щенков и 6 детей дома Старков. Несомненно, это благословение богов Севера». Сердце Кэт забилось с еще большей силой, хотя казалось, куда уж быстрее и сильнее. При этих словах северного лорда, по щенку для каждого из ее детей, детенышей лютоволка, знака дома Старков. Может ли это действительно быть знаком старых богов? Вероятно, что да. Но сколь быстро пришло ее воодушевление, столь же быстро оно и ушло, когда она полностью осознала слова лорда Главера. В отчаянии она пересчитала волков, игравших вокруг ее детей. Потом она пересчитала их еще раз, потом еще. Но сколько бы раз она ни считала, всегда получалось одно и то же. Включая щенка на руках Сансы, во дворе с ее детьми играли 6 щенков. 6, не 5, один волчонок, самый маленький, с белой шерсткой, играя со своими товарищами, держался чуть в стороне. прямо рядом с ногами Джона Сноу. Примечание переводчика. Ссылка на мой Бусти, https://bust.fs. Там всегда на 10 глав больше, ниже цены, есть эксклюзивы. Приятного чтения и чести вам и удачи. Глава 181. Включая щенка на руках Сансы, во дворе с ее детьми играли 6 щенков. 6, не 5, один волчонок, самый маленький, с белой шерсткой, играя со своими товарищами, держался чуть в стороне, прямо рядом с ногами Джона Сноу. Нет, чуть не завопила она. Неужели боги Севера таким образом издеваются надо мной? Неужели это их месть за то, что я не выполнила данное им обещание? Это знак грядущих событий? Почему? Почему боги насмехаются надо мной? Почему сын Бастарк так похож на Старков и теперь обрел преданность лютоволка? То, что должно принадлежать только тем, кто принадлежит к дому Старков. Почему? Разве я не начала искупать вину перед богами? Когда же будет достаточно? Кэт, встряхнувшись, она бросила благодарный взгляд на дядю. «Я в порядке, дядя», — ответила она, изо всех сил стараясь скрыть свой гнев и разочарование от того, что ублюдок удостоился такой же чести от богов, как и ее собственные истинно рожденные дети. Просто удивлена, ну, ими. Ее дядя с пониманием кивнул и вернулся к только что прибывшей колонне. «Я думаю, что сюрпризы еще не закончились, Кэт. Возможно, тебе скоро придется поговорить со своим сыном», учитывая его взгляд. Нахмурившись, Кэт тоже вернулся свое внимание к главной повозке. Нира вышла из нее, крепко держась за руку лорда Нокса. Ее округлившийся живот громко и ясно сообщал тем немногим, кто еще не знал, что она действительно ждет ребенка. А учитывая то, как она держалась за руку колдуна, можно было не сомневаться в том, кто ее отец. Но не это привлекло внимание дяди и не это заставило его сузить глаза. Ведь из повозки вышла вторая девушка. Ее сын Роб вел ее вперед вместе с Сансой. Девушка со смуглой кожей, как будто она была из Дорна. Мысли Кэт тут же вернулись к Ашаре Дейн и слухам, которые она слышала в последнее время, гласящие о том, что эта женщина была предполагаемой матерью Джона Сноу. И эта мысль вызвала новую волну ревности и легкого страха. Неужели ее сын поддался тому же пороку, что и его отец? Неужели мужчины Севера настолько слабы перед распущенным характером дарнийцев? Боги, она надеялась, что это не так. На этой неделе ее сыну исполнилось 3,10 именных дней. Он еще не мог совершить такую глупость. Или мог? Мама, поприветствовал ее Роб, отпуская руку девочки. Это леди Талиса Майгер из Валантиса. Она прошла через узкое море на борту морского волка вместе с лордом Ноксом и будет жить у нас в Винтерфилле, пока учится вместе с лордом Ноксом и другими студентами колледжа. Валантис, подумала она, чувствуя одновременно облегчение и беспокойство. Почему девушка из Валантиса здесь, на севере? А еще, Роб представил ее как леди. Есть ли в ней благородная кровь? И если так, то неужели она и впрямь приехала учиться в колледже у колдуна? Зачем? В Иссосе достаточно школ, в которых девушка могла бы учиться, если бы захотела. Несмотря на то, что высокородной леди не подобает стремиться к такому будущему. Выпрямившись, насколько это было в ее силах, она посмотрела на молодую девушку со своим лучшим выражением а-ля леди Винтерфилла. «Добро пожаловать в Винтерфилл, леди Талиса Мегир», — поприветствовала Кэт девочку, которая была старше ее сына не более чем на 2 года. «Надеюсь, ваше пребывание в Винтерфилле будет для вас познавательным». Молодая девушка даже не дрогнула, сделав реверанс в ответ на приветствие, совершенно не обращая внимания на ее взгляд. «Думаю, таковым оно и будет, леди Старк, и я благодарю вас за то, что позволили мне остаться с вашей семьей, пока я здесь. Ваши сыновья и дочери были просто восхитительными попутчиками и составили прекрасную компанию. Талиса просто замечательная, мама», — воскликнула Санса, глядя на старшую девочку сияющими глазами. «Она всю дорогу сюда рассказывала нам о своем доме, и это были великолепные истории. Ну, несмотря на рабство и... Ой, простите, я не хотела вас обидеть, Талиса». «Вы меня и не обидели, Санса», — ответила Талиса, заставив губы Кэт недовольно дернуться. Она заметила, что ее дочь и старшая девочка обращаются друг к другу не совсем корректно. «Действительно, рабство на моей родине – основная причина, по которой я покинула ее и решила приехать в Вестерос. Я хотела быть свободной от этой мерзкой практики». Она услышала, как многие из присутствующих лордов пробормотали нечто в знак согласия с ее словами. Как она смогла так быстро завоевать лордов и леди? Талиса очень умна и храбра, мама», — продолжала хвалебные оды Санса, когда Нед оставил ее и начал прокладывать себе путь вдоль шеренги лордов и леди, чтобы поприветствовать их всех лично. Она помогла лорду Наксу разработать лекарства от серой хвори. Они даже вылечили дочь лорда Баратиона, Ширин. Да, они даже вылечили Ширин от серой хвори по пути домой. А когда одичалые напали на нас по дороге, она, несмотря на всю эту кровь, не дрогнула, вышла и помогла раненым. Одичалых. Своим повышенным тоном, Кэт привлекла внимание почти всех во дворе и обернулась к Неду. Какие еще одичалые? И что за нападение? Роб заметно вздрогнул, как и Санса, которой вдруг показалось, что земля стала очень интересной и достойной того, чтобы разглядеть вон тот камушек или утопшую в грязи травинку. «Простите, я должна была позволить отцу рассказать тебе об этом. Ничего особенного, мама», — влезла Арья, заставив Кэт подпрыгнуть от шока, так как она даже не заметила приближения младшей дочери, пока та не заговорила с места на расстоянии шага от нее. Просто стычка с одичалыми, и это было очень скучно. Я хотела выйти и сразиться, но Нера и Тали содержали меня в повозке, и только Роб и Джон сражались с ними, а потом гнались за ними. Я так же хороша, как и они оба. Почему я тоже не могу сражаться? Кэт почувствовала, что у нее в голове расползся какой-то туман и резко захотелось на что-нибудь присесть. «Роб, ты сражался?» «Да», — ответил Роб, ее старший сын, которому еще не исполнилось и 13 лет, голосом, который еще сильнее подчеркивал его юный возраст. «Одичалые напали на наш народ, на моих сестер и брата. Я не собирался стоять на краю дороги и ничего не делать. Не тогда, когда мой долг – защищать людей севера». Кэт могла бы гордиться тем, с какой убежденностью говорил ее сын, если бы не всепоглощающий страх перед тем, что могло произойти во время битвы. Но все, что она заготовила, так и не прозвучало, заговорил ее дядя. «Вы уже становитесь настоящим мужчиной. Такая уверенность, такая сила воли в вашем возрасте – это достойно похвалы, племянник». «Дети», – вмешалась Кэт, заметив растерянное выражение на лицах своих детей. «Это мой дядя, ваш двоюродный дед, сир Бриндин Талли, рыцарь ворот долины Арвин». «Полно тебе, Кэт», – добродушно отмахнулся черная рыба от титулов. «Я всего лишь их дядя, не больше и не меньше. А что касается этого молодого человека, то я вижу, что он унаследовал лучшие черты обеих своих семей. В свое время он станет прекрасным хранителем севера». Роб засиял от похвалы. «Спасибо, дядя. Но сражался не только я. Большая часть заслуг принадлежит людям из домов Старков и Мандерли, а также лорд Нокс и мой отец. Именно они подняли оборону в тот момент, когда началась атака. Не преуменьшай своих заслуг, парень», — вмешался лорд Ройс, когда он и трое его сыновей присоединились к разговору. «Сражаться с одичалыми – это не маленький подвиг. Гордись тем, что ты сделал. И, как я слышал, скоро ты станешь лучшим мечом на севере. Возможно, во всех семи королевствах, если кто-нибудь осмелится скрестить с тобой клинок». И вновь Роб слегка приуныл от похвалы легендарного рыцаря и, ко всеобщему удивлению, покачал головой. «Боюсь, мне придется с вами не согласиться, лорд Ройс. Если у кого и есть шанс стать мечом севера, так это у моего брата Джона. До путешествия он был лучшим мечником из нас двоих, и он наверняка стал еще искусней, намного искусней, за время своего отсутствия. Вы говорите, что ваш брат-бастард лучше владеет мечом?» Сир Линкарбри усмехнулся. «Да-да, верю, правдоподобная история. Не нужно его утешать, молодой лорд». «Это не так, сир», — ответил Роб, бросив на сира Карбрия холодный взгляд, который она слишком часто видела на лице его отца. «Джон, бесспорно, лучший мечник, возможно, лучший во всем Винтерфилле, за исключением моего отца и лорда Нокса. И он уже несколько раз доказал это. Последний раз это было, когда они остановились в Дорне, и он победил сира Герольда Дейна в поединке. Рыцарь нарушил правила, взяв в руки живую сталь. Но, несмотря на это, Джон все равно победил его всего лишь с помощью турнирного клинка. Это вызвало несколько резких взглядов со стороны рыцарей долины и других присутствующих лордов. «Этот мальчик победил сира Герольда Дейна, темную звезду?» – недоверчиво спросил сир Карбри. «Что ж, тогда, возможно, мне придется самому испытать, насколько крепка его хватка, и посмотреть, действительно ли титул меч севера заслуживает носить мальчик-бастард». Кэт видела, что слова этого человека задели ее сына. По факту, Карбри не нарушал приличий, называя мальчика тем, кем он являлся, но она знала, что статус Джона всегда был больным местом как для самого бастарда, так и для раба. «Простите меня, милорды, я была невнимательна к своим обязанностям», — быстро вмешалась она, пытаясь взглядом успокоить сына. «Мы уже все представлены, и слуги позаботились о каретах. Давайте вернемся к теплу большого зала, и я попрошу слуг послать за подогретым элем». «Прекрасная идея, Кэт», — улыбнулся ее дядя и бросил взгляд на сира Карбрея, и взгляд этот мягко просил заткнуть свой рот, что младший рыцарь сделал. «Давайте согреемся, милорды. Не знаю, как вы, но мои старые кости уже не так хорошо переносят холод, как раньше. А пока мы будем греться, мой племянник расскажет нам истории о своей первой настоящей битве». Глава 182. Сцепив руки за спиной, хранитель Запада и лорд утеса Костерлита Ивин Ланнистер стоял перед своим камином, согреваясь теплом горящего в ней огня. Сказать, что последние несколько дней в утесе были интересными, это ничего не сказать. Его младший брат Герион вернулся во главе дюжины почетных гвардейцев Ланнистеров после того, как его вытащил из руин Валерий никто иной, как сам Северный Колдун. И, несмотря на то, что брат не претендовал ни на что из награбленного в Валерии, он вернулся не с пустыми руками. Его во многом постигли неудачи, но в одном деле он преуспел, вернул светлый рев на свое законное место. Едва Тайвин узнал об успехе экспедиции колдуна и о том, что ему даже удалось спасти его непутевого брата, он подумал, что Герион сумеет забрать часть того, что было похищено из Валерии. Но его брат ничего не взял, не притронулся к добыче, которая в золотом эквиваленте, как подозревал Тайвин, была ошеломительна. И в очередной раз патриарх дома Ланнистеров невольно отдал должное лорду Наксу за его превосходную игру, вместо того, чтобы самому отправиться в королевскую гавань и принести дары короне. Он передал их брату Тайвина с просьбой доставить их. Таким образом, колдун добился того, что корона никогда не проводила официальной инвентаризации награбленного, и, как следствие, лорд Нокс сам решит, сколько золота стоит все награбленное, и может назвать любую сумму, какую захочет, когда придут сборщики налогов. Проницательный ход, и Тайвин аплодировал и проклинал его за это. В честь возвращения Гериона, как и следовало ожидать, был устроен грандиозный пир, но лично Тайвин не находил повода для радости. Его брат вернулся с родовым мечом своей семьи, но это все. Гордость флота Ланнистеров, флота, который все еще пытался оправиться после разграбления Ланниспорта Грей и Джейми, была потеряна, как и его экипаж. Но экипаж можно заменить, а вот строительство корабля, равного смеющемуся льву, было чрезвычайно дорогим и трудоемким. А еще был указ, с которым он вернулся. Указ о легитимации его дочери Джой от болвана Роберта. Оторвавшись от очага, Тайвин медленно подошел к своему столу, обдумывая, как спасти несколько планов, которые уже были на стадии реализации, но теперь оказались на грани краха из-за одной бумажки. С тех пор, как он встретил лорда Нокса на пайке годы назад, его внимание было сосредоточено на одной задаче – подчинить колдовскую силу домам Ланнистеров и на долгие годы закрепить место льва на вершине иерархии великих домов Вестероса. К сожалению, эта задача оказалась гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Самым очевидным способом достижения этой цели было бы вступление колдуна в род Ланнистеров. Но это было просто невозможно из-за неудачно сложившихся обстоятельств, и особенно, из-за времени. У Тайвина есть только одна дочь, Серсея, и она уже замужем и королева Вестероса. Конечно, оставались варианты помимо Серси, в частности, его племянницы от братьев, Джейни и Джой. Но ни первая, ни вторая в данный момент не были для колдуна подходящим вариантом. Джейни еще совсем крошка, ей едва исполнился год. Джой тоже очень юна, но браки с большой разницей в возрасте – обыденное дело. Еще одним вариантом была его сестра Энна, но она, к сожалению, тоже замужем и мать четверых детей. И хотя идея избавиться от ее некомпетентного мужа Эммана Фрия и заменить его колдуном была заманчивой, его сестра была уже на исходе своих дней воспитания детей и не блистала той красотой, что раньше. Суровый факт, но такова жизнь. И он знал, что если ему удастся поймать колдуна таким образом, то он должен будет сделать это так, что гордость и счастье львиц Костерли, особенно гордость, не пострадают. Поэтому, хоть он и хотел, чтобы сила колдуна перешла непосредственно в род Ланнистеров, ему, к сожалению, пришлось отказаться от возможности получить колдуна через брак в прямом роду Ланнистеров. Но затем ему был предоставлен второй шанс. Глаза и уши, которые Тирион сформировал на севере, прислали известие о том, что дети Старков, включая сына бастарда, не только обладают той же силой, что и колдун, но и проходят обучение непосредственно у колдуна. Безусловно, колдун – это главный приз, но Тайвин не отказался бы и от ребенка Старков, если бы тот обладал такой же силой, и на его месте многие сразу стремились бы заполучить именно наследника, раба Старка, но Тайвин напротив, почти сразу его исключил из списка кандидатов. Как наследник, Роб Старк остался бы в Винтерфилле, а та, кто вышла бы за него замуж, стала бы следующей леди Старк, а не Ланнистер. Это сводило на нет цель, которую он пытался достичь. К счастью, девушка Талли, Кэтилин, оказалась весьма плодовитой и родила ему на выбор несколько вариантов. В частности, старшую девочку. По слухам, она уже превратилась в красавицу, способную соперничать с матерью, и была леди в столь высокой степени, что о большем и желать нельзя. Обручение с Джейми было бы предпочтительнее, но его глупый сын отказался покинуть свой пост королевского гвардейца. В детстве Джейми подавал такие надежды, но теперь он – разочарование, поскольку предпочел жить в качестве прославленного телохранителя, а не занимать должность, в которой нуждалась его семья. Одно время Тайвин подумывал о браке между старшей дочерью Старков и Тирионом, хотя бы для того, чтобы они могли произвести на свет ребенка, пока он еще жив, и чтобы у него была возможность воспитать достойного наследника. Но эта идея была отброшена почти сразу же, поскольку он сомневался, что кто-нибудь по доброй воле согласится на обручение с Тирионом, только если Тайвин не предложит условия, оскорбительные для дома Ланнистеров. Еще оставались племянники, из которых тоже было что выбирать. Киван произвел на свет трех сыновей, Ланселя, Мартина и Уильяма, а его покойному брату Тайгету удался всего один сын, Тейрик. Но для этого ему пришлось бы назвать одного из них своим официальным наследником, чего он не решался сделать, поскольку все еще надеялся, что Джейми одумается. Дилемма. Пробормотал Тайвин над ними губами. Пазл никак не хотел складываться. Особенно сильно мешал недостаток старшей девочки Старков. Примечание переводчиков. Энна, я несколько раз перечитывал эту часть главы и пытался понять, откуда у Тайвина взялась сестра, да еще и под звучным именем Генна. А помимо сестры еще появились пара неканоничных персонажей, пусть и вписывающиеся в рамки вселенной. Так и гадал копался в генеалогическом древе Ланнистеров, пока не увидел в самом начале главы пропущенное примечание автора, который предупреждал, что добавил кое-что от себя, и мы, читатели, в будущем поймем, почему были допущены эти изменения. Генну поменял на Энну. Как правило, я не лезу в оригинал, но уж слишком созвучно с мужским именем Гена. Однако, могу поменять обратно, если будет много недовольных. Глава 183. Дилемма. Пробормотал Тайвин над ними губами. Пазл никак не хотел складываться. Особенно сильно мешал недостаток старшей девочки Старков. Бесспорно, она будущая леди с большой буквы, однако, по словам шпионов, отсутствовала самая важная, самая нужная деталь. Она не проходит обучение у колдуна. Тайвин не знал, что тому послужило причиной. Просто не хватало сил, или она поддалась нелепым наставлениям своей матери и вере в семерых. Все возможно. Но кое-что было очевидно. Из всех детей Старков она либо самая слабая, либо вообще без сил. И все же, несмотря на то, что старшая девочка оказалась не такой, как он хотел, варианты еще оставались. А если конкретней, вторая дочь, слухи про которую утверждали, что у нее нет проблем с колдовством. И если старшая девочка Старков могла стать идеальной будущей леди, то о младшей Старк говорили, что она, возрожденная Лианна Старк, интересная девушка. Но, опять же, попытка устроить брак потребовала бы от Тайвина назначения наследника. Поэтому, как это ни прискорбно, он пока отнес всех девушек Старк к второстепенным вариантам. Таким образом, с помощью метода исключения, вожак львов нашел свою идеальную жертву. И что самое приятное, на нее уже была готова наживка. Джой. Особенно очень кстати пришелся ее статус бастарда. Внебрачный сын лорда Старка прослыл любимчиком колдуна, да настолько, что Нокс недавно назначил Джона Сноу своим учеником, что, по словам его брата, было сродни тому, как если бы рыцарь дал мальцу статус оруженосцу, который рано или поздно станет рыцарем королевства. И Джон, и Джой близки по возрасту, так что проблем с браком не будет. К тому же они оба бастарды, а это значит, что они податливы в выборе места, где будут строить свой дом. Он планировал предложить лорду Старку условия обручения, которые включали бы в себя обращение к королю с просьбой узаконить их обоих, возвести их в ранг благородных лорда и леди и даровать им Кастемире и прилегающие земли. Замок все еще находился в руинах и был затоплен, но это послужило бы хорошим испытанием для мальчика, чтобы увидеть, как он сумеет преобразить твердыню. А чтобы гарантировать, что сила колдуна войдет в род Ланнистеров, он включил в договор, что первенец их союза будет обручен с наследником Кастерлирок. Хотя этот способ не был идеальным, он хотя бы гарантировал, что в течение следующих двух поколений кровь колдунов будет надежно внедрена в дом Ланнистеров. И хотя более чем вероятно, что его уже не будет рядом, чтобы увидеть, как его план воплотится в жизнь, он заложит основу для того, чтобы дом Ланнистеров стал непререкаемой властью в Вестеросе. Вот только наживка внезапно начала гнить, и план оказался на грани краха. Легитимация Джой привела к тому, что теперь это будет обручение не двух бастардов, а скорее обручение легитимированной дочери дома Ланнистеров с бастардом. И хотя его не волновало мнение стада, образ такого союза слишком напоминал ему о том, что сделал его отец, беззубый лев, выдав свою сестру замуж за глупого Фрея. Но еще было время спасти ситуацию. Просто нужно узаконить и мальчика. И если быть до конца честным, Тейвин был удивлен, что этого все еще не произошло. Джон стал учеником северного колдуна, проливал кровь, сражаясь с бандитами на севере, отважился отправиться в Валерию и вернулся, чтобы рассказать об этом, и он легко победил помазанного рыцаря в одиночном бою. И это еще не все. Судя по всему, мальчик теперь владел мечом, похожим на меч колдуна, только другого цвета. С такой репутацией да в столь юном возрасте он более чем заслужил свою легитимацию. К тому же Старк приходится королю братом по духу и мог попросить об этой услуге в любую секунду. Оставался вопрос, почему Роберт колеблется. Похвально, что он сдерживает свое слово и требует от бастардов достойных свершений, чтобы добиться признания, но Джон-то уже достаточно всего свершил. Такими темпами, скоро просто не останется выбора. Особенно с учетом рассказа брата об их короткой остановке в солнечном копье в Дорне. Мартилы, нахмурился Тейвин, усаживаясь поудобнее и устремляя пустой взгляд вдаль, обдумывая то, что рассказал ему брат о событиях в солнечном копье. Очевидно, Сноу тренировался во дворе с оруженосцем Аберина Мартилла, когда на них обратила внимание принцесса Арианна Мартиллу. Затем между ними завязалось дружеское состязание, которое в итоге выиграл Сноу. Однако слухи о происходящем разнеслись, и вскоре они собрали немало народу. А после того, как они закончили, сир Герольд Дейн принялся клеветать на Мартиллов и принцессу. Сноу, защищая свою честь, сразилась с ним и жестоко избил. Это привлекло к нему внимание принцессы, так что она даже танцевала с ним в тот вечер и следующие несколько дней провела почти исключительно в его обществе. Эта ситуация, пожалуй, волновала его больше всего. Арианна всего на 3 года старше Джона, уже оформилась и выросла в красавицу, ради которой мужчины готовы были на все, лишь бы она удостоила их взглядом. Но самое тревожное то, что она все еще не обручена, хотя приближался ее 10-6-именной день. И для Дорна не станет прецедентом или шоком, если принц или принцесса возьмет в супруги бастарда. Такое уже случалось. Значит, в этом и заключается план Дорана, использовать свою дочь, чтобы заманить в ловушку ученика колдуна и получить его власть и потенциальную поддержку Севера. За последние несколько лет 2 королевства уже наладили очень выгодную торговлю. Может быть, именно так Доран узнал о силе мальчика. Если Мартиллы обретут силу колдуна и заключат полноценный союз с Севером, то положение дома Ланнистеров окажется под угрозой. Если и впрямь сложится такая ситуация, то ему, скорее всего, придется устроить все так, что Клиган случайно окажется отдан на заклание в качестве жертвенного агнца, для удовлетворения жажды мести Мартиллов. А это была не та ситуация, в которую он хотел бы угодить. Конечно, Тейвин постарается хорошо замести следы, но, если когда-нибудь станет известно, что он послал своего лучшего исполнителя на смерть только для того, чтобы угодить другому дому, репутация дома Ланнистеров получит сильный удар, а он не мог и не хотел этого допустить. Это означало, что ему придется действовать быстро, дабы обезопасить мальчика. Он мог послать письмо непосредственно Старку с предложением помолвки, и даже думал об этом, но сомневался, что получит положительный ответ. Как правило, оруженосцы не могут жениться, пока не достигнут рыцарского звания. По такой аналогии, ученики колдуна были подвержены тем же ограничениям, ведь женитьба прервала бы обучение, не говоря уже о том, что глупая честь Старка не позволит ему забыть о том, что произошло во время восстания Роберта и что он сделал для того, чтобы будущее правление Роберта в качестве короля было безопасным. Нет, лучший вариант – это если мальчик сам подойдет к отцу и попросит об обручении, но этого трудно добиться. Тейвин мог послать Джой на север в надежде, что она сможет привлечь внимание мальчика, но она еще слишком юна и ни физически, ни умственно не была готова соблазнить даже бастарда-юнца, стоящего на пороге совершеннолетия. Поэтому он оказался в затруднительном положении. «Милорд, к вам пришли лорд Киван, леди Джинна, лорд Тирион и лорд Гирион». «Пусть войдут», — ответил Тейвин охраннику, стоявшему у входа, не потрудившись ни подняться со своего места, ни повернуться к двери. Глава 184. «Милорд, к вам пришли лорд Киван, леди Джинна, лорд Тирион и лорд Гирион». «Пусть войдут», — ответил Тейвин охраннику, стоявшему у входа, не потрудившись ни подняться со своего места, ни повернуться к двери. Вскоре его братья и сестра, а также оставшийся ребенок прошли в его соляр и закрыли дверь. «Ну вот, брат, мы снова одна большая счастливая семья», — сухо прокомментировал Гирион, не садясь, а плюхаясь на один из имеющихся стульев. «И сейчас ты опять скажешь мне, что я разочарование, не так ли? Только на этот раз из-за того, что я не привез из Валерии не только меч нашей семьи. Или может ты сейчас поведаешь нам свой грандиозный план по продаже моей дочери, как двугорбой кобылы?» «Гирион, заткнись», — скривилась Джинна, крепко стукнув брата по затылку, и заняла место рядом с ним, оставив Тириона пересаживаться на другое, так как Киван предпочел пока стоять. «Я думала, что после твоего безумного путешествия в Валерию ты станешь более зрелым». «О, я стал, дорогая сестра, даже более зрелым, чем хотел бы», — возразил Гирион, потирая затылок. «Именно поэтому я провел весь день со своей дочерью, пытаясь компенсировать то, каким дерьмовым отцом я был для нее. И именно благодаря этому я обнаружил довольно своеобразное образование, которое она получает. Образование, в котором особое внимание уделяется северным домам и традициям. Дополнительные уроки, которые, очевидно, были заказаны тобой, дорогой брат. И учитывая, как хорошо мы все тебя знаем, было несложно протянуть нить между двумя точками и разгадать твой план. Я даже могу предположить, что ты собирался предложить Кастомире в качестве стимула. Ну же, скажи, что я ошибаюсь. Тейвин должен был отдать брату должное, он весьма быстро все понял. Конечно же, вслух он ничего не сказал. Любой, кто носил фамилию Ланнистер, должен был догадаться о его конечной цели.